Аватар. Черный лотос. Пролог. Столица царства Земли. Басинксе. Голубое пламя озарило ночной закоулок. Принцесса народа огня, Азула, сошлась в битве с незнакомцем, облаченным в необычные одежды. Странную черную мантию с капюшоном, разрубленную спереди, такие же темные перчатки и маску, отдаленно напоминавшую карнавальную и скрывавшую верхнюю часть его лица. «Вот это я понимаю!» Пылко воскликнул незнакомец, увернувшись от очередного огненного шара, пролетевшего в считанных сантиметрах от его тела. «Какая страсть! Какой запал!» Азула прекрасно видела улыбку, возникшую на его лице. «Ты что, клоун?» Послав в него очередной поток голубого огня, раздраженно спросила принцесса. «Мы тут сражаемся, а не...» Договорить она не успела, ведь незнакомец, услышав ее последние слова, улыбнулся еще шире и, с легкостью уклонившись от пламенной струи, отскочил к ближайшей стене, чтобы уже в следующее мгновение оттолкнуться от нее и оказаться позади девушки. «А не, что?» Понизив тон до едва различимого и, стоит отметить, местами интимного шепота, поинтересовался он, при этом наклонившись вперед, отчего его губы и шею принцессы разделяло не более пары сантиметров. Ощутив его дыхание, Азула пришла в ярость и, резко шагнув вперед, обернулась, чтобы уже в следующее мгновение нанести новый удар. С ее руки сорвался огненный шар, нацеленный на противника, однако, ух ты, уклонившись, незнакомец подскочил вверх и приземлился на деревянные ящики, чудом уцелевшие во время схватки. «Похоже, у нас гости, любовь моя», оглянувшись по сторонам, он заметил нескольких воинов народа Земли, направлявшихся к ним с двух сторон. Принцесса, также заметив это, напряженно сжала кулаки. «Проклятие!» — воскликнула она, послав поток пламени в ближайшего воина. Незнакомец, смотря на это действо, деловито улыбнулся и спрыгнул с ящиков. «Ха, похоже, теперь мы союзники», встав спиной к спине с девушкой, заявил он. Азула, услышав его слова, нервно дернулась. «Чтоб тебя, не дождешься!» Гневно выкрикнула она и, оторвав взгляд от воинов Земли, попыталась поджарить первоначального противника. Вот только он, словно бы заранее предвидя все ее атаки, юрко увернулся, и сгусток пламени попал в незадачливого земельника, который направлялся к ним. «Мы точно отличная команда!» Восторженно воскликнул незнакомец, до этого момента орудовавший голыми кулаками, но теперь обнаживший странный черный клинок, который, впрочем, уже спустя мгновение окрасился в алый оттенок крови. Ловко орудуя мечом, он рубил одного противника за другим, периодически уклоняясь от каменных плит, выраставших из земли, и сине-голубого пламени, которое с завидной регулярностью посылала Азула. «Да, давненько я не получал такого удовольствия», увернувшись от очередной атаки, прошептал незнакомец, а где-то на самом дне его голоса блеснули необычные, вызывающие дрожь в коленках, нотки. В следующие несколько секунд принцесса огня ничего не понимала. Она атаковала воинов Земли, атаковала этого странного парня, просто пыталась выжить, а потом... Что ж, внезапно раздался очередной возглас незнакомца, ловко увернувшегося от нескольких камней, летевших в него. «Полагаю, это тот самый момент, когда я должен продемонстрировать свою истинную силу». Вскочив на столб Земли, так кстати созданный одним из земельников, и лучезарно улыбнувшись, заявил он. Все присутствующие в переулке недоуменно переглянулись. Даже Азула, мгновением ранее поджарившая недоумка, который решил, что он здесь самый умный и потому попытался подобраться к ней вплотную, замерла и непонимающе взглянула на своего главного противника. «О, Мацехария!» Внимательно посмотрев на принцессу, прошептал незнакомец. «Ты станешь первой королевской зазнобой, которая увидит». Он на мгновение замолчал и поднял левую руку кверху. «Мое запретное солнце». Над кончиком его пальца загорелся фиолетовый огонек. «Один. Вечный сон. Что нас ждет после смерти?» Наверное, это один из самых популярных вопросов в мире, которым рано или поздно задается абсолютно каждый человек, способный мыслить. Но, к сожалению, какого-то единого и полностью точного ответа на него не существует. Одни говорят, что в самом конце нас ждет великое ничто, где даже само наше существование не имеет никакого смысла. Другие, в противовес первым, утверждают, что после смерти нас ожидает реинкарнация. Мол, умерев сегодня, ты обязательно воскреснешь завтра. Но есть и те, кто верит в совершенно иную, на мой взгляд, более вероятную гипотезу. После остановки сердца, когда функции нашего тела постепенно отключаются, а мозг умирает, в нем происходит сильный электрический импульс, направленный лишь на одну задачу – создать для нас последнее сновидение. Почему такая версия кажется мне более вероятной? Все просто. Я умер. Вернее, я отчетливо помню, что умирал. Мое тело слабело, постепенно становясь ватным. В голове возникла странная дымка, мешавшая мыслить трезво. Ну и глаза постепенно закрывались, словно я вот-вот усну. Да, пожалуй, это больше всего похоже на сонное состояние. То самое, когда ты проспал несколько часов и тебя разбудили, чтобы что-то узнать, а после, ответив на все вопросы, ты вновь ложишься в кровать и, закрыв глаза, постепенно засыпаешь. Только, в отличие от обычного сна, после этого ты уже никогда не проснешься. Наверное, со стороны это звучит страшно, но на деле это не так. Да, несмотря на затуманенность сознания, ты отчетливо понимаешь, что умираешь. Но ты не боишься этого, ведь, какой в этом смысл? Существуют вещи, на которые ты можешь повлиять, и вещи, на которые ты повлиять не можешь. И смерть относится ко второму типу. Ты не можешь остановить конец, как бы тебе этого ни хотелось. А если ты не можешь что-то остановить, то лучший способ справиться с этим – смириться. Вот и я смирился, несмотря на то, что мне было чуть больше 20. Правда, когда я наконец закрыл глаза и меня настигла смерть, случилось нечто странное. Чувство слабости, пропавшее всего на пару мгновений, снова вернулось, как и странная дымка в голове. А после я вновь открыл глаза, словно и не умирал вовсе. Хотя осмыслить это удалось не сразу. Очнувшись в своей, как бы сказали фанаты манги и аниме, новой жизни, я ощутил странный эффект, отдаленно напоминавший сильное опьянение. Вроде бы ты все понимаешь, соображаешь и даже способен адекватно мыслить, а после все вылетает из головы, картинка плывет и ты снова открываешь глаза, но не помнишь, что уже проходил через это. Честно говоря, это чем-то похоже на странную временную петлю, где ты из раза в раз переживаешь одно и то же событие, но банально не можешь запомнить этого. Да что уж скрывать, я и сам осознал этот факт лишь к сотому, а может и 200-му повторению. Понимание того, что происходит, пришло не сразу, и все же оно пришло. Я оказался младенцем, мозг которого попросту не способен понимать, что происходит вокруг. Ну, вернее, не мог до определенного момента, ведь потом, по прошествии этих сотен и сотен повторов, я все же осмыслил себя и подумал, что переродился. Осознав этот факт, меня охватила детская радость, ведь вот я умер и вот я снова живой. Можно сказать, что мне несказанно повезло и не все потеряно, но сохранить личность при перерождении – незавидная участь. Радость от осознания, что ты жив, проходит довольно быстро, а вот горечь утраты остается с тобой очень и очень надолго, возможно, даже навсегда. Наверное, я был первым младенцем, который впал в депрессию. Серьезно, я целыми днями, вернее часами, ведь большую часть суток я спал, думал о прошлой жизни, о людях, которых знал и которые были мне дороги, о мечтах, которым так и не суждено сбыться, о банальных увлечениях, которые приносили мне радость. Говоря проще, первый год жизни выдался паршивым. Зато потом, немного отойдя от депрессивных мотивов, я заметил главное. Мой мозг перестал выключаться и теперь я мог стабильно воспринимать информацию, которая меня окружала. Тогда это стало моей отдушиной, единственным средством спасения от мыслей, которые тащили меня обратно в пучину отчаяния. Я начал изучать людей, которые ко мне приходили. Они были необычными, чем-то напоминая азиатов в толстых синих мехах. А еще они говорили на странном языке, отдаленно напоминавшем смесь китайского и, к удивлению, английского. Особенно выделялась одна женщина, которая, как я потом понял, была моей матерью. На вид ей было около 25, и она обладала не самой плохой внешностью. Выразительные голубые глаза, относительно светлая кожа, черные волосы с парой седых, крайне неуместных к ее возрасту, пряди. И, что особенно важно, она мне нравилась. Правда, она не всегда была рядом, а оттого я нашел для себя новое развлечение. Лежа в кроватке, или, скорее, пародии на нее, я озирался по сторонам и наблюдал за странными желтыми огоньками, парившими в воздухе. Долгое время я не мог понять, что же это такое, пока мою голову не посетила забавная догадка. Может быть, это она? И, как несложно догадаться, забавная она была недолго. Когда ты ребенок, который не способен даже пойти погулять, все, что тебе остается, взаимодействовать с тем, что тебя окружает в данный момент. И я начал пытаться воздействовать на эти странные желтые штуки, которые, к моему удивлению, оказались весьма податливы. Не знаю, сколько я этим занимался, но с течением времени их стало кратно больше, и теперь они сами тянулись ко мне. В какой-то момент я даже осознал, что стал лучше соображать, да и тело стало развиваться быстрее. Не сильно, конечно, но и этого было достаточно. Но все омрачил один день, перечеркнувший все мои мысли о перерождении и заставивший меня убедиться в том, что мое посмертие – не более чем вечный сон. Мама снова пришла ко мне, а следом за ней зашел неизвестный мужчина. Правда, посмотрев на него всего пару секунд, я поймал себя на мысли о том, что он мне знаком. Белые волосы с залысиной на макушке, такие же белые, хотя скорее седые, брови и усы с бородой. На вид ему было около 50, а одет он был во все те же синие меха. Подойдя ближе к моей кроватке, незнакомец и мама начали о чем-то говорить, но я совершенно не понимал их языка, а потому просто наблюдал. Наблюдал до тех пор, пока этот старик не взмахнул рукой, формируя над ладонью водную сферу. «Бять» было моим первым словом в этой жизни. Я не переродился, просто не мог переродиться. Это все сон, сон, который сгенерировал мой умирающий мозг. Ведь как иначе объяснить тот факт, что я попал во вселенную мультсериала, который смотрел в далеком детстве? 2. Точный удар, неточные последствия, часть 1. Я переродился в северном племени воды. Во всяком случае, именно такая догадка посетила мою голову, когда в моем сознании всплыло имя старика, стоявшего над моей кроваткой, Пакку. Если меня не подводит память, в оригинальной истории «Аватара» этот старик был мастером воды и, по совместительству, одним из ключевых членов Белого Лотоса, тайного ордена, в котором состоят сильнейшие маги современности. Правда, в тот момент эта информация мне ничего не давала. По-прежнему лежа в кроватке, я смотрел то на маму, лицо которой передавало странную гамму эмоций, то на старика, над ладонью которого все так же парила водная сфера. И, должен отметить, она мне совершенно не нравилась. Так продолжалось около минуты, может, чуть больше. А после случилось то, что и должно было случиться. Оторвав взгляд от моей мамы, Пакку внимательно посмотрел на меня и, улыбнувшись, протянул ко мне руку с водным шаром. Смотря на это, я совершенно не понимал, что происходит и чего от меня хотят. Син. От воспоминаний меня оторвал голос наставника Нара, в прошлом одного из лучших воинов нашего племени, а ныне постаревшего ветерана, который обучал подрастающие поколения основам военного дела. «Снова ты в облаках витаешь». Дождавшись, пока я посмотрю на него, гаркнул мужчина. Правда, его слова не произвели на меня должного впечатления, вынуждая раздраженно закатить глаза. Однако показывать это на публику – идея плохая, а потому я просто сделал то, чего от меня ожидали. «Простите», виновато склонив голову, таким образом скрыв лицо от прикованных ко мне взглядов, извинился я. Судя по хмыку, раздавшемуся через пару секунд, Нара мои извинения принял. «Ладно, подними голову», в его голосе мелькнул едва уловимый смешок. «Сейчас будут спарринги, и вы стено», он кивнул на темноволосого паренька, стоявшего в нескольких метрах от меня, «выходите первыми». Внимательно посмотрев на учителя, а после и на оппонента, я согласно кивнул. «Остальные», командным тоном продолжил наставник, бросив строгий взгляд на других детей, «разойтись и наблюдать». Пока они расходились по сторонам, мы стеной направились к небольшому стенду, больше напоминавшему пару ящиков и бочку, усыпанные различным деревянным оружием. Здесь были копья, различные мечи и кинжалы, а также несколько топориков, отдаленно напоминавших томагавки. Из всего этого разнообразия я привычно выбрал одноручный меч. Он был достаточно легким и, что особенно важно, обладал более-менее адекватной разбалансировкой, которая серьезно влияла на скорость и маневренность возможных атак. Тино, напротив, остановил свой взгляд на двуручном мече, руководствуясь простым принципом. Больше, значит лучше. Хотя, в его случае это действительно может быть так, учитывая тот факт, что в свои 10 лет он уже был выше меня и остальных наших сверстников. Закончив с выбором оружия, мы синхронно взглянули на наставника и, получив легкий кивок, призывавший нас к действию, направились к центру тренировочной площадки, по окантовке которой живой изгородью стояли остальные дети. «Итак», — заговорил Нара, — «когда мы оказались в самом центре и встали напротив друг друга, Не забываем, что это всего лишь тренировочный спарринг, не нужно бить со всей силы или же пытаться навредить сопернику. Он бросил на меня строгий взгляд, как бы намекая, что речь в первую очередь обо мне. Бой будет продолжаться до тех пор, пока один из вас не выронит оружие или же не сдастся. Нападать после завершения поединка запрещено. В этот раз он посмотрел на Тино, который стыдливо понурил голову. А теперь он выдержал короткую паузу. Начали. Скомандовав начинать бой, наставник отступил назад, заняв место за пределами площадки. Крепко сжимая эфес меча, я внимательно следил за действиями Тино. Это был далеко не первый раз, когда мы сходились в тренировочном поединке, и, уж не сочтите за хвастовство, я прекрасно изучил его манеру боя. Сначала он просто стоит на месте и ждет моего нападения, но, осознав, что я не собираюсь проявлять инициативу, нападает первым. Вот и в этот раз, совершенно не изменяя себе, парень сорвался с места и, задрав меч над головой, попытался нанести мощный рубящий удар, нацеленный на быстрое завершение боя. Однако, вопреки его ожиданиям, я не стал даже пытаться блокировать эту атаку и просто отошел в сторону, пропуская клинок мимо себя. С трудом удержавшись на ногах, кинетическая энергия давала о себе знать, Тино юрко развернулся и вновь бросился в бой, норовя совершить длинный выпад. Правда, в этот раз я не стал уклоняться и просто принял удар на собственный меч, а после, сделав круговое движение, перенял инициативу. «Ты такой предсказуемый», шагнув вперед и скрестив с ним клинки, насмешливо бросил я, следом наклонившись влево и отведя его меч вправо. Парень, как я и ожидал, последовал за мечом, тем самым открыв свой корпус, куда я тут же ударил ногой, слегка отталкивая его назад. Но, к моему удивлению, в этот раз он сумел сохранить равновесие. «А ты повторяешься», ответив на мою насмешку, он бросился в очередную атаку. Сделав пару стремительных шагов ко мне, он занес меч вверх так, словно бы собирался нанести рубящий удар слева. Однако, как я уже говорил, мне удалось изучить его манеру боя, а потому, скучно, парировав его атаку справа, с выдохом протянул я. Впрочем, Тино не обратил на это особого внимания. Видимо, из-за наших частых спаррингов, в которых он вечно проигрывает, парень решил сыграть ва-банк. Его глаза опасно сощурились, а руки крепко сжали эфес. Было очевидно, что он готовится к последнему рывку, который должен принести ему победу. Что ж, на моем лице возникла едва уловимая улыбка, давай закончим это. Парень вновь бросился на меня, поднимая меч как можно выше. Его тактика была проста. Если я не уклонюсь, он попросту проломит мою защиту, и поединок будет окончен. Вот только это не первая моя жизнь, а в прошлой я очень любил фехтование и в течение десятилетия оттачивал навыки и придумывал собственные варианты боя. Когда между нами оставалось не более полутора метров, меч Тино устремился вниз, и, действительно, если я не уклонюсь, он банально проломит любую мою защиту за счет грубой силы. Но, как я уже говорил, пора заканчивать. Сместив корпус влево, я пропустил его меч мимо себя, но это было только началом. Когда его клинок оказался на уровне моей головы, я резко вытянул левую руку и попросту оттолкнул его клинок в сторону, тем самым перенаправляя удар и выводя парня из равновесия. Теперь, когда он был полностью обескуражен, мне оставалось немногое. Взмахнув собственным мечом, я собрался нанести один точный удар, призванный выбить оружие из его рук. Правда, кое-что я не учел. А-а-а! Наполненный болью вопль, последовавший за тихим хрустом, разнесся по тренировочной площадке. Я собирался ударить по его клинку вблизи рукояти, но Тино, заметив это, попытался парировать. Однако ему банально не хватило времени, и я со всей силы ударил его по запястью, по-видимому, сломав его. «Прекратить бой!» Увидев это, выкрикнул Нарей и поспешил к нам. «Син!» Он бросил на меня гневный взгляд. «Отойди!» Не имея никаких возражений, я молча отошел от наставника и Тино на несколько метров. Другие дети, следившие за нашим поединком, тихо перешептывались, время от времени бросая на меня косые взгляды. Впрочем, не скажу, что они меня волновали. Опустив меч лезвием вниз, я оперся на него и теперь наблюдал за тем, как Нара пытается оказать экстренную помощь парню, левая рука которого уже заметно опухла и стала темнеть. 3. Точный удар, неточные последствия, часть 2. Подчинившись приказу наставника, я молча отошел в сторону и, опустив меч лезвием вниз, оперся на него. Другие дети, стоявшие неподалеку, бросали на меня косые взгляды и перешептывались, периодически повышая голос настолько, чтобы я точно услышал их недовольство. А вызвано оно было грязным трюком, который я использовал для победы в состоявшемся поединке. Правда, несмотря на откровенную глупость их возмущений, я не обижался, попросту понимая простую истину. Всех нас тренировал один человек, Нара, и, будучи жестким блюстителем традиций и правил, он частенько внушал нам откровенно бредовые мысли, раз за разом твердя о воинской чести, коей должен обладать каждый, кто взял в руки оружие. Син, ты не можешь просто взять и выбросить свой меч во время боя, в голове невольно всплыли его слова, произнесенные после очередного спарринга. Если меня не подводит память, в тот раз я попросту откинул меч в сторону и, подловив удачный момент, перешел в рукопашный бой. Разумеется, мой оппонент подобного финта никак не ожидал, а потому растерялся и, как следствие, проиграл. Правда, его проигрыш отразился на мне больше, чем на нем, ведь в течение последовавшей недели все припоминали мне этот поступок. Но, в конечном счете, меня это не сильно волновало. Как я уже говорил, в прошлой жизни мне нравилось фехтование. Не знаю, с чего это началось. Возможно, с какого-то аниме про отважных авантюристов. Или же манги про храброго мечника, который в одиночку выкашивал сотни и тысячи демонов, неважно. Главное заключалось в том, что я загорелся идеей обучиться фехтованию, а родители, заметив мой интерес, записали меня в специальную секцию, где я и начал постигать путь меча. Вот только, все это было не тем. Проходив на тренировке около 4 месяцев, которых оказалось достаточно, чтобы изучить основы фехтования, я уперся в суровую правду. То, чему меня обучали, не являлось тем, чего я желал достичь. В какой-то момент ко мне пришло осознание, что совсем скоро я упрусь в потолок, который установила современность. Да, именно современность, где из боя на мечах пропала всякая страсть, а все поединки сводились к одной простой цели – завершить бой как можно быстрее. Мне это не нравилось, абсолютно не нравилось, а потому я покинул секцию и начал постигать путь меча в одиночку. Не скажу, что это было легко, но и особых трудностей не возникло. Я вновь оттачивал основы, постепенно доводя их до идеала, а после добавлял к ним разные элементы, тем самым усложняя задачу. Так шли дни, месяцы, а в конечном счете и годы. Постепенно я создавал и оттачивал собственный стиль, который можно было назвать поистине универсальным. Думаю, если бы мне довелось сойтись сразу с несколькими противниками, каждый из которых сражался бы с помощью своего оружия, будь то меч, топор или даже копье, я бы смог победить, просто используя все те навыки, что приобрел за годы тренировок. Это посредственная техника, в памяти всплыли слова моего старого знакомого, который также занимался фехтованием и, что уж скрывать, откровенно превосходил меня по опыту, но, признаю, действенная. И все же, несмотря на всю универсальность моего стиля, в новой жизни я его не использовал. Вернее, я применял лишь некоторые элементы, не желая показывать всем свои навыки и знания в столь юном возрасте. К тому же, пусть я и был достаточно сильным для 10-летнего ребенка, этого было недостаточно, чтобы использовать весь потенциал моей техники. Впрочем, возраст влиял не только на это. Вероятно, если бы сейчас мне сказали выйти против наставника Нара, я бы проиграл. Конечно, на моей стороне были бы уловки и отточенные в прошлой жизни связки, но он банально сильнее. Даже став мастером, ты ничего не противопоставишь сильнейшему, не знаю почему. Но именно эта фраза возникла в моей голове, когда я впервые задумался о поединке с наставником. И нет, я не считал его сильнейшим. Думаю, он даже в первую десятку сильных мира сего не войдет. Но вот аватар, Син, вернись к нам. Неожиданно раздался голос наставника, вырвавший меня из раздумий. Встряхнув головой, я посмотрел на него, и он, заметив мой взгляд, продолжил. Я бы устроил тебе разбор ошибок, да вот только, он кивнул на Тино. Ты сломал ему запястье. Оторвавшись от Нара, я посмотрел на парня, который сидел на заднице и держался за травмированную руку. Она за прошедшие пару минут опухла еще сильнее, а естественный цвет постепенно сменился сливовым, так и крича о переломе. Поэтому бери его и идите к лекарям, пусть подлатают его, спустя несколько секунд, видимо устав ждать каких-либо слов с моей стороны, заключил наставник, проведя в бездействии еще пару мгновений. Я согласно кивнул и направился к Тино. Он, заметив мое приближение, криво ухмыльнулся и протянул мне здоровую руку, за которую я тут же схватился, помогая ему подняться на ноги. Да, забыл упомянуть, несмотря на то, что во время поединка мы выглядели как заклятые враги, в действительности это было не так. Мы с ним знакомы с самых ранних лет, и, думаю, я вполне могу назвать его моим первым другом в этой жизни. Покинув тренировочную площадку, раскинувшуюся вокруг оружейной, в которой наше племя бережно хранит все свое вооружение, мы направились в сторону хижин лекарей, расположенных неподалеку от дворца вождя. Последний, кстати, представлял собой весьма впечатляющее строение, созданное из эльдоразной плотности. В нем, как несложно догадаться, проживал вождь нашего племени, Арнук, а также его дочь, Юи. Мать семейства, насколько мне известно, скончалась несколько лет назад, когда я был значительно младше, а оттого и не смог ее застать. Жаль, что мы родились обычными. Неожиданно я услышал голос Тино, который сразу же привлек мое внимание. Взглянув на парня, по-прежнему державшегося за свою сломанную руку, я вопросительно изогнул бровь. Правда, ответа на немой вопрос не последовало, поскольку он попросту не смотрел на меня, а все его внимание было приковано к очередной тренировочной площадке, на которой в данный момент занимались маги воды. Их было не так много, чуть больше 10 человек, но все они значительно превосходили нас, простых людей, по физическим способностям. Прямо сейчас в центре площадки проходил спарринг между двумя парнями, личности которых я не мог определить ввиду расстояния, что нас разделяло. Однако, даже так, не зная, кто это, я мог честно сказать, не хочу с ними связываться. Их спарринг не был похож на тот, что проходил между мной и Тино. Они не сближались, предпочитая держаться на расстоянии нескольких метров друг от друга и пользоваться исключительно магией. Один из них активно махал руками, тем самым формируя водные хлысты, которые летели в его оппонента. Впрочем, последний тоже не бездействовал и формировал щиты из льда, которые с легкостью отражали атаки первого. Похоже, отрабатывают защиту. Оторвав взгляд от сражавшихся, я посмотрел на Тино. Он, в отличие от меня, продолжал внимательно наблюдать за их действиями, а его здоровая рука непроизвольно повторяла движение одного из парней. «Кажется, ты им завидуешь», — насмешливо бросил я, при этом слегка повысив тон, чтобы привлечь внимание друга. Он, услышав мои слова, резко дернулся и посмотрел на меня. «А как не завидовать?» — повторив мой тон, уточнил он. «Ты только представь, идет бой, тебя окружили десятки огневиков, которые выбили меч из твоих рук, а потом...» Он прикрыл глаза и мечтательно улыбнулся, «потом ты взмахиваешь руками и...» «А-а-а!» Погрузившись в мечты, он неосознанно взмахнул обеими руками. Единственное, что я смог сделать в ответ на эту ситуацию, засмеяться. «Да, вот прямо так ты и заорешь, когда тебя окружат огневики», с трудом поборов смех, констатировал я. Тино, с трудом справившись с болью, насупился и бросил на меня испепеляющий взгляд. Правда, хватило его всего на пару секунд, после чего он сам рассмеялся, полностью соглашаясь с моими словами. Постояв на месте еще некоторое время, примерно минуту, мы наконец-то продолжили свой путь до хижин лекарей. Однако, я снова погрузился в раздумья, касаемые магии моих дальнейших жизненных планов. Первое меня волновало по вполне очевидной причине, я не был магом воды. Во всяком случае, именно к такому решению пришел мастер Подку, когда провел ритуал, призванный выявить во мне магическую предрасположенность к этой стихии. Проходил этот ритуал следующим образом. Будучи младенцем, я лежал в кроватке и судорожно соображал, что же происходит. Над ладонью старика, которого на тот момент я видел впервые в жизни, возникла водная сфера, заставившая меня осознать, в каком мире мне довелось переродиться. Затем, примерно через секунд 30-40, он протянул руку с водным шаром ко мне и принялся ждать. Тогда я не совсем понимал этих действий, считая старика поехавшим, но теперь я знал, что если бы я был магом воды, то та самая сфера пришла бы в движение и потянулась ко мне, словно бы я был магнитом, а она – кусочком железа. И все же этого не случилось. В тот день, лежа в кроватке, я вмиг оказался записан в разряд второсортных жителей нашего племени. Конечно, вслух нас так не называли, но это отчетливо ощущалось в пренебрежении, с которым к нам относились везунчики, так мы с Тино называли магов воды. Причем, пренебрежительное отношение в адрес простых людей исходило не только от молодого поколения, но и от стариков, которые, казалось бы, должны быть выше этого, но, нет, даже мастер Пакку смотрел на нас свысока, хоть и не желал признавать этого факта. Он в принципе мало что признавал, руководствуясь простым принципом «я всегда прав». Но да ладно, это все уже не имеет особого значения. К тому же, пусть магия воды мне и не светит, я точно знаю, что какая-то другая стихия течет в моих жилах. Пришел я к такому выводу из банальных наблюдений. С самых ранних лет я видел странные желтые шарики. Син. Неожиданно я ощутил, как меня тормошат за плечо. Син, мы пришли. Взглянув на Тино, который вырвал меня из раздумий, я недоуменно нахмурился, а после, когда до меня дошла суть его слов, неуверенно кивнул и посмотрел на дверь, ведущую внутрь одной из хижин. 4. Точный удар, неточные последствия. Часть 3. Син. Меня ощутимо похлопали по плечу. Син, мы уже пришли. Встряхнув головой, прогоняя задумчивость, я нахмурился и посмотрел на Тино, не совсем понимая, что ему нужно. Правда, непонимание исчезло так же быстро, как и возникло, ведь уже в следующий момент до меня дошел смысл его слов. Точно. Беззвучно прошептал я и неуверенно кивнул, следом посмотрев на дверь хижины, которая стояла перед нами. Проведя в бездействии пару секунд, я глубоко вдохнул и потянулся к дверной ручке, желая открыть дверь. Но не успел я до нее дотронуться, как она распахнулась сама, и на пороге появилась Югода, пожилая женщина, являвшаяся главным лекарем нашего племени. Син, замерев в проходе, она окинула меня сощуренным взглядом. «Ты чего это здесь, Слома?» Договорить ей не дал Тино, стоявший позади меня. «Привет, бабуля!» Внезапно выкрикнул парень, привлекая к себе внимание. «Давно не виделись», — добавил он и, обойдя меня, встал так, чтобы его тоже было хорошо видно. Вот только Югода, которая не была его бабушкой, да и чисто визуально походила скорее на женщину средних лет, а не на откровенную старушку, его слов совершенно не оценила. «Чего ты там вякнул, сопляк?» Оторвав от меня взгляд, она насупилась и, шагнув вперед, попыталась поймать парня, однако он юрко уклонился и отбежал в сторону. «А ну иди сюда, мелюзга невоспитанная!» «Ты кого бабулькой назвал?» В течение следующих 20-30 секунд Юга догонялась за Тино, который, в свою очередь, пытался от нее убежать, при этом не забывая кричать о том, что он, цитата, «просто пошутил». Правда, женщине было уже все равно, и она, словно в противовес его словам о старости, неустанно преследовала его, периодически используя водную магию. «Ну простите, бабушка!» — вновь выкрикнул парень, приподняв сломанную руку. «Смотрите, у меня рука сломана, ну будьте вы милосердны!» — взмолился он. «Сломана, говоришь?» Притормозив, задумчивым тоном уточнила Югода, получив в ответ утвердительный кивок от парня, который также остановился. «И ты, должно быть, пришел, чтобы я тебя подлатала, верно?» Очередной кивок. «Что ж», она приподняла правую руку. «Разумеется, я тебе помогу». Тино, услышав ее слова, подозрительно сощурился. «Правда?» — на всякий случай уточнил он. «Ну конечно», — ласково улыбнувшись, ответила женщина. «Обязательно помогу. Сразу после того, как сломаю тебе вторую руку, паршивец». Резко взмахнув ладонью, она сковала его ноги льдом. «А-а, убивают. Син, помоги». Попавшись в столь очевидную ловушку, отчаянно завопил Тино и бросил на меня умоляющий взгляд. «Вот только, неа, пожалуй, я просто понаблюдаю», невинно улыбнувшись, ответил я и, сделав шаг ближе к хижине, оперся на дверной косяк. В следующую миг раздался очередной вопль, вперемешку с просьбами сжалиться и помиловать. Правда, я уже не особо следил за ситуацией и вновь погрузился в размышления, касаемые тех самых желтых шариков, которые я видел с самого детства. Впервые заметив их, я не придал этому особого значения и подумал, что это нечто обыденное в реалиях моей новой жизни. Однако, примерно через пару месяцев, которые были потрачены на наблюдение за этими странными штуками, ко мне пришло осознание. Похоже, их вижу только я. Во всяком случае, такой вывод напрашивался сам собой, ведь остальные люди попросту не обращали на них никакого внимания. Примерно тогда же я предположил, что желтые шарики – это мана, которая, вероятно, существует в этом мире. И, как выяснилось позже, я оказался прав. Правда, местные жители используют другой термин для обозначения этих шариков – ци – это невидимая глазу энергия, который отвечает за магические способности и внутреннюю гармонию человека. Вот только я, в отличие от местных, эту самую энергию видел и даже мог на нее воздействовать, заставляя перемещаться по комнате, а после и вовсе подлетать ко мне. Кажется, именно тогда, начав притягивать ЦИ к себе, я впервые ощутил изменения, которые меня постигли. Детское тельце стало крепнуть и развиваться быстрее, а мозг начал соображать в разы лучше, чем раньше. Было совершенно очевидно, что я, как самый настоящий древнеазиатский культиватор, прокачивал свой организм с помощью этой энергии. Став немного постарше, я заметил еще одну особенность. Эти самые шарики окружали не только меня, но и других людей. Правда, не всех, а только магов, способных воздействовать на стихию. И тогда, сложив 2 и 2, я пришел к закономерному выводу: магия мне доступна. Вот только какая? Поначалу, когда ритуал, проведенный мастером Пакку, не выявил во мне магии воды, я не отчаивался, ведь был уверен в том, что это простая ошибка. Даже когда шли годы, а вода мне все так же не подчинялась, я не унывал и продолжал пытаться. Я часто наблюдал за тренировками магов воды и потом, найдя укромное место, старался повторять их движения в надежде, что сейчас-то у меня точно все выйдет, но ничего не выходило. Примерно 1-1.5 года назад я даже посетил оазис духов, необычное место, расположенное в пещерах неподалеку от нашего племени. Там я рассчитывал поговорить с духами Луны и Океана, задав им всего 2 вопроса. Которые волновали меня больше всего. Могу ли я вернуться в свой прошлый мир и, если нет, как мне активировать магию? Но, вопреки моим надеждам, никаких ответов я не получил. Зато получил наказание за проникновение в святое место, которое, как оказалось, было доступно лишь избранным личностям. Наверное, именно тогда я и понял, что магия воды не мое. Я решил отступить и сосредоточиться на тренировках с мечом, лишь иногда вспоминая те упражнения, которые некогда подглядел у магов воды. Хотя, не буду скрывать, выполнял я их по одной банальной причине. Ну а вдруг, надежда всегда умирает после. Он что, заснул с открытыми глазами? Неожиданно я услышал голос Югоды. Неа, он просто часто уходит в собственные мысли, незатейливо ответил Тино и, подойдя поближе ко мне, хлопнул меня по плечу. Бросив на него сощуренный взгляд, я захотел хлопнуть его в ответ, однако, не бей калеку, шутливо воскликнул он, при этом демонстративно приподняв сломанную руку, и мой настрой сразу же улетучился, сменяясь легким смешком. Ну все, мелюзга, хватит, вновь заговорила Югода, которой, видимо, надоело смотреть на эту сцену. Тино, обратилась она к парню, ты пойдешь со мной, а ты, она посмотрела на меня, можешь пойти к своей матери, она сейчас вон в той хижине. Ее палец указал на домик, который находился в 20-25 метрах от нас. Немного подумав, я согласно кивнул и, бросив на своего товарища последний взгляд, направился в сторону указанного женщиной места. Добравшись до нужной хижины, я подошел к двери и, предварительно постучавшись, открыл ее. В нос практически сразу ударил едкий запах целебных трав, коих здесь было достаточно. А после до моего слуха донесся голос мамы. Здесь идет основной канал ЦИ, она стояла ко мне спиной и что-то объясняла девочке, которую я раньше не видел. На вид ей было лет 12-13, и, судя по ее нахождению здесь, она являлась магом воды. Неожиданно эта самая девочка дернула головой и, заметив меня, что-то прошептала. Син, спустя мгновение мама обернулась ко мне, а в ее голосе мелькнула тревога. Почему ты здесь? Что-то случилось? Поранился, быстрым шагом она направилась ко мне и, остановившись в полуметре, осмотрела меня взволнованным взглядом. Впрочем, я не стал ждать продолжения этого осмотра и, шагнув вперед, обнял ее, как бы показывая, что все в порядке. «Я соскучился», — тихо произнес я, чувствуя, как мама обнимает меня в ответ. «Вот и решил навестить», — объяснил я, следом выдержав короткую паузу. После того, как отвел Тино к Югоде. Услышав мои последние слова, мама отстранилась и окинула меня взглядом. Ага, снова что-то ему сломал, однако озвучить этот вопрос она не успела, ведь дверь в хижину вновь отворилась, и на пороге показался неизвестный мне мужчина, державшийся за правое предплечье. Одного взгляда на него оказалось достаточно, чтобы вынести вердикт: неудачная охота. В пользу этого говорили рваная одежда, в которую он был облачен, и 3-дневная щетина, явное следствие отсутствия хоть какой-то цивилизации. «Асука, нужна твоя помощь», посмотрев на маму, уставшим тоном произнес он. «Ох, Ката, что случилось?» спросила мама, явно обеспокоенная состоянием этого незнакомца. «Син, ты посиди здесь немного, а когда я закончу, вместе пойдем домой», вновь посмотрев на меня, сказала она и направилась к этому мужчине. Харука, она взглянула на ту самую девочку, которая первой заметила меня. «Идем, будешь наблюдать за процессом». Проводив маму взглядом, я тяжело вздохнул и направился вглубь хижины. Наверное, стоит отметить, что эти самые хижины делились на несколько частей. Первая – приемная, которая начиналась практически с самого входа, вторая – зона отдыха, где отдыхали лекари, и третья – морг. Думаю, не стоит объяснять, для чего или, скорее, кого он здесь нужен. Добравшись до комнаты отдыха, я осмотрелся по сторонам. Она была светлой, в ней стояли несколько лавочек и два стола, а на восточной стене расположилось небольшое окошко, вид из которого выходил на... Сложно сказать на что, ведь уже потемнело. Недолго думая, я направился к ближайшей лавочке и, опустившись на нее, горько усмехнулся. «Да, моя мама является лекарем, а следовательно, и магом воды. И иногда я задаюсь вопросом, а как она ко мне относится? Испытывает ли она чувство стыда перед другими магами, ведь ее сын оказался простым человеком, или же ей попросту плевать и она любит меня таким, каков я есть? Честно говоря, хочется верить во второе, но, имха, я устало вздохнул и, встряхнув головой, отогнал эти мысли. Иногда лучше оставаться в неведении, чем узнать правду, которая может оказаться совершенно не такой, как ты ожидал. С другой стороны, есть ситуации, когда знание может быть очень полезным. Например, мне бы очень хотелось узнать, сколько точно времени осталось до возвращения аватара. Если верить канону, то он вернется аккурат к столетию войны, которую развязал народ огня. Вернее, вернется тогда, когда ее начнут так называть. А сейчас она является простой войной, которая длится практически 90 лет. Вообще, если быть точнее, то 88, и тогда получается, что до возвращения аватара осталось около 12 лет, плюс-минус годик-другой. И теперь возникает новый вопрос: что мне делать? Просто жить, или же влиять на судьбу этого мира? Если второе, то на чьей стороне выступать? Да и как понять, кто же в итоге прав, аватар или народ огня? Просто в прошлой жизни нет-нет, да мне попадались различные теории о том, что эта война является скорее плюсом, нежели минусом. Но, поскольку я обитаю на самом отшибе этого мира, я не могу этого ни подтвердить, ни опровергнуть. Может, просто утопиться и дело с концом, мысленно рассуждал я. Ну а что, один раз переродился, можно повторить. Возможно, даже попаду в мирок получше, да попроще. В очередной раз встряхнув головой, отгоняя ненужные мысли, я осмотрелся по сторонам в поисках чего-то, что могло бы отвлечь меня от этих раздумий. Хм, мой взгляд остановился на зеркале, висевшем в противоположной стороне комнаты. Недолго думая, я поднялся с лавки и направился к нему, желая в очередной раз взглянуть на свою новую внешность. И, уж не сочтите за хвастовство, она впечатляла. Черные волосы, слегка отдававшие синевой, светлая кожа, по-видимому, доставшаяся мне от мамы, азиатско-европейские черты лица и глаза огненного оттенка. Я действительно красив, вот только, на местных совсем не похож. 5. Особенности племенной рыбалки, часть 1. Проведя в новом мире 10 лет, я пришел к простому осознанию. Больше всего мне не хватает кофе. Спасибо за завтрак, держа в руках пиалу с чаем, к удивлению весьма хорошим, произнес я и посмотрел на маму. Было очень вкусно, и это не было ложью, она действительно прекрасно готовит. А понял я это в тот момент, когда до меня дошло, что большую часть нашего рациона составляет рыба. И, наверное, если бы не прекрасная готовка мамы, которая каким-то невероятным образом умудрялась придавать этой самой рыбе совершенно разные вкусы, я бы уже давно возненавидел этот мир и все-таки пошел топиться, в надежде снова переродиться и наконец-то отведать что-то шерстяное и бегающее по земле. «Рада, что тебе понравилось», — ответила мама, а на ее лице возникла счастливая улыбка. «Какие планы на сегодняшний день?» Спустя мгновение поинтересовалась она, вынуждая меня задумчиво поджать губы. «Если задуматься, то каких-то особенных планов у меня не было. Во всяком случае теперь, когда я отказался от попыток обзавестись магией воды. Можно сказать, что отказ от этой навязчивой идеи открыл мне глаза. Мне 10 лет, и я ребенок, у которого нет каких-то важных обязанностей, и, фактически, я могу вообще ничего не делать. Ну разве что ходить на тренировки, которые ведет наставник Нора. Ведь если я буду их пропускать, то ко мне очень быстро появятся вопросы. Думаю, никаких, сделав глоток из пиалы, ответил я. Разве что схожу на тренировку, и договорить я не успел. Вернее, мне не дали этого сделать. Син. Неожиданно до нас донесся скрип входной двери, которая вела в наше скромное жилище, а после и крик, принадлежавший Тино. Ты дома? Игнорируя любимые рамки приличий, он бессовестно прошел в наш домик. Но, к счастью для него, никто особо не возражал. Так уж сложилось, что мама относится к нему довольно тепло, ведь он стал моим первым другом. И, поверьте, это многое значит, учитывая тот факт, что в те годы воспоминания о прошлой жизни активно тащили меня ко дну, и я, честно говоря, был крайне антисоциальной личностью, которую избегали все дети. Кроме Тино, который, судя по всему, уже тогда был безрассудным идиотом, которому хотелось подружиться с прекрасным, но крайне угрюмым мной. Я здесь, слегка повысив тон, я привлек его внимание. Не прошло и пары секунд, как он прошел в комнату, в которой мы были. «А, вот ты где», взглянув на меня, приветственно бросил он, а после посмотрел на мою маму и почтительно склонил голову. «Здравствуйте», вежливо поздоровался он, вызвав легкий смешок с ее стороны. «Привет», Тино, улыбнувшись, ответила мама. «Ты рано, не хочешь позавтракать?» Вежливо спросила она, и, что неудивительно, глаза парня загорелись утвердительным пламенем. «Вот только, думаю, он уже позавтракал дома», бросив на друга мрачный взгляд, от которого его передернуло, произнес я. Тино в ответ неуверенно кивнул, хоть и было видно, что он не против перекусить еще один раз. «Так зачем ты пришел?» Спустя пару мгновений поинтересовался я. Вопросительно протянул парень, словно бы не понимая моего вопроса. Впрочем, уже в следующий миг он шлепнул себя по лицу. «Точно!» — воскликнул Тино, а в его глазах снова зажглись огоньки. «Одевайся быстрее, наставник Нора ждет нас в порту», — ответил он на мой вопрос, а после заговорщически улыбнулся. «Сегодня мы впервые отправимся на рыбалку». Услышав его слова, я на мгновение задумался, а после кивнул, вспоминая слова наставника о том, что сегодня нас ждет первый выход в прибрежные воды. «Совсем забыл», — тихим голос сказал я, следом посмотрев на маму. «Похоже, планы у меня все-таки есть», — добавил я с легкой усмешкой. Она в ответ только покачала головой, следом прочитав нам небольшую нотацию о том, как следует вести себя в океане. Мы, конечно же, ее слова услышали и приняли к сведению, следом попрощавшись и покинув дом. «Нам лучше бежать, когда мы оказались на улице», — сказал Тино, «иначе они просто уплывут без нас, а после, тогда догоняй». Не дав ему закончить, я сорвался с места. Добравшись до нужного места, я сразу же подбежал к наставнику Нора, стоявшему неподалеку от деревянных ящиков, коими был усыпан весь причал. Судя по выражению его лица и пальцем, которые терли переносицу, он был не в лучшем расположении духа. И, полагаю, причиной этого стали мы с Тино. «Простите за опоздание, наставник», — сразу же выпалил я, надеясь на его благоразумие. «К тому же, у меня был план. Это все Тино, я ему говорил, идем скорее, а он...» Я махнул рукой, словно он был тупиковой ветвью эволюции. «Эй!» Подбежавший немногим позже меня парень услышал последние слова и сразу же принялся защищаться. «Вообще-то это ты был дома, когда я пришел. Даже поесть мне не да». «Тихо!» — прервал зарождавшуюся перепалку Нора. «Вы двое», — он бросил на нас строгий и, откровенно говоря, пугающий взгляд, «хотя бы понимаете, что еще немного, и мы бы уплыли без вас». Мы стено стыдливо понурили головы, не зная, что ответить на этот вопрос. Вернее, я-то мог многое ответить, только кто послушает ребенка. К тому же, мой ответ был бы примерно таким. Я забыл, нужно было повторять дважды. Вот только, зная наставника, он, скорее всего, повторял это трижды, а то и больше. «Простите нас», — наконец ответил Тино, и мы синхронно подняли головы. «Но теперь-то мы здесь, может быть, начнем?» В его взгляде мелькнули нотки надежды, которые заставили Нора обреченно вздохнуть и покачать головой. «Ладно», — спустя несколько секунд ответил мужчина. «Все группы уже сформированы, поэтому вы отправитесь с ним, Он указал пальцем на одну из лодок, в которой сидел уже знакомый мне старик. «И только попробуйте что-то учудить, я лично вас утоплю, ясно?» Чуть ли не рявкнул он, получив в ответ несколько утвердительных кивков. «Все, идите», взмахнув рукой, заключил он и направился в сторону одной из лодок, на которой были только взрослые представители племени. Получив указание, мы с Тино пошли в сторону нашей лодки, в которой уже расположился мастер воды Пакку. Пока мы шли, из других лодок, в которых сидели наши товарищи по тренировкам, слышались тихие смешки и фразы в стиле: «Вот это представление вы устроили». Правда, меня это не то чтобы заботило, а потому я просто пропускал их мимо ушей. Жаль, что такого нельзя было сказать о моем друге, который явно злился и периодически кидал на них злобные взгляды, не предвещавшие детишкам ничего хорошего. Кхе. Подойдя к нужной лодке, я услышал непонятный звук, который издал Пакку, в данный момент стоявший к нам спиной. Но все встало на свои места, когда он обернулся, и я заметил рог, который он держал в руках. «Хорошо то как», — довольно протянул старик, следом проведя рукавом по усам, усыпанным каплями местного самогона. «Здравствуйте», — заговорил Тино, привлекая к нам внимание. «Мы будем с вами», — как-то просто констатировал он и, не дождавшись ответа, залез в лодку, следом присев на банку, этакую скамью, которая предназначалась не только для сидения, но и задавала поперечную прочность. Пакку, судя по взгляду, от подобной наглости охренел, а потому взмахнул правой рукой и окатил парня холодной водой. Последний, кстати, подобного действия не оценил и, мрачно нахмурившись, поспешил подняться на ноги. Вот только весь его запал, который отчетливо прослеживался мгновением назад, вмиг улетучился, стоило старику схватить его за ухо. «Ты чего это, сопляк, манерам тебя совсем не учили?» Подтянув его поближе, выкрикнул мастер воды. «Совсем что ли страх потерял?» Не унимался он, продолжая кричать на Тино, который, в свою очередь, нехило взбледнул и бросил на меня умоляющий взгляд, который так и молил о помощи. «Простите его, пожалуйста», решив все же помочь, заговорил я. «Он просто в детстве головой ударился, вот и не понимает, с кем говорит и что делает». Когда старик посмотрел на меня, добавил я, услышав мой ответ, он на некоторое время задумался, при этом не отпуская ухо Тино. «Головой ударился, говоришь», вновь посмотрев на меня, а после и на парня, переспросил он. «Ха, тогда это все объясняет», усмехнувшись, он отпустил его ухо и потянулся за рогом, следом откупорив его и сделав щедрый глоток. «Так что он там говорил, вас со мной поставили?» «Да», в ответ я только утвердительно кивнул и, убедившись в том, что Пакку больше не намерен показывать, кто здесь главный, шагнул на борт нашей небольшой лодочки. Тино, снова опустившийся на банку, держался за покрасневшее ухо и что-то бурчал. Правда, делал он это настолько тихо, что видел я лишь едва открывавшиеся губы. «Так», — вновь заговорил старик, — «ну раз вы со мной, то можем отчаливаться», — закупорив рог, заключил он. В следующий миг я ощутил, как наша лодка пришла в движение, гонимая волнами, которые создавал мастер Пакку, совершая круговые взмахи руками. И, не буду скрывать, в этот момент меня охватила зависть, а после и горестное осознание, что сам я такого не могу. Впрочем, думал я об этом недолго. Встряхнув головой, я оторвал взгляд от старика и посмотрел в сторону, замечая еще с десяток лодочек, которые плыли параллельно нам. В каждой из них было по три человека, один маг воды и два простых воина. Такие группы считались оптимальными для рыбалки, ведь маг воды гнал лодку при помощи своей силы, а воины, используя длинные заостренные палки, чем-то напоминавшие копья, пытались поймать рыбу, которая была в воде. «Син, неожиданно мое внимание привлек Тино, посмотри, с ухом все хорошо, мне кажется, он его почти оторвал». Обреченно вздохнув, я осознал, что нам предстоит веселая рыбалка. 6. Особенности племенной рыбалки, часть 2. Да, на мгновение прикрыв глаза, мечтательно протянул Пакку. «Хорошее время было», — добавил он с непринужденным смешком, а после потянулся к рогу, из которого пил на протяжении последнего часа. Часа, за который мы успели удалиться от берега на пару-тройку километров и теперь, оглядываясь по сторонам, видели только редкие верхушки айсбергов, окружавшие нас со всех сторон. Старик на протяжении всего этого времени, не переставая, травил разные байки, большинство из которых, на мой личный взгляд, были не более чем простой выдумкой. Ну вот не верю я в то, что он в возрасте 5 лет сумел в одиночку прожить целую неделю в ледяной тундре, которая, на минуточку, даже среди матерых воинов нашего племени считалась крайне опасной зоной, вдоль и поперек кишащей различными животными, от относительно безопасных буйвола яков до северных волков и белых утка-медведей. Впрочем, мой скептицизм никак не влиял на Тино, слушавшего истории мастера воды в оба уха, словно боясь упустить хоть какую-то мелочь из этих выдумок. Получается, вы, будучи 5-леткой, создали вокруг себя ледяную сферу и в течение недели питались корешками, которые были скрыты под слоем льда. С неприкрытым изумлением уточнил парень, внимательно смотря на мастера Пакку, который, услышав его вопрос, деловито улыбнулся и утвердительно кивнул. «Звучит убедительно», — саркастично произнес я, совершенно не представляя, как он смог найти хоть какие-то корешки в ледяной тундре, название которой говорило само за себя. «Хо», — старик бросил на меня сощуренный взгляд. «Сдается мне, что ты не веришь, да», — спросил он, а в его голосе мелькнули подозрительные нотки. «Не то чтобы не верю, просто». Я на мгновение осекся и нагло ухмыльнулся. «Да, не верю». Услышав мой ответ, Пакку загадочно улыбнулся. «Ну не верь, не верь», как-то слишком просто отступил он. «Наверное, ты и в историю о монстре, который обитает в этих водах, не поверишь», на последних словах он отвел взгляд в сторону и посмотрел на воду. «О монстре», сразу же спохватился Тино, бросив удивленный взгляд на старика. «Правда, в отличие от своего друга, я по-прежнему выражал скептицизм, но, не буду скрывать, все равно погрузился в воспоминания из прошлой жизни, силясь вспомнить, а было ли в каноне какое-то упоминание водного чудища». «Да», между тем ответил Пакку. «Говорят, этот монстр поселился в местных водах задолго до появления здесь первых людей, с его лица исчезла улыбка, и, честно говоря, мой скептицизм также поуменьшился, ведь слова старика звучали как-то, не как очередная байка. Его описывают как огромного длинного змея, покрытого черной чешуей. Он обитает на отдалении от материка и нападает на маленькие лодки, которые проплывают мимо его охотничьих угодий». Он выдержал короткую паузу. «Сначала, заметив добычу, он проплывает под лодкой, тем самым раскачивая ее, а после, когда человек падает за борт, договорить он не успел». «А-а, это монстр!» — испуганно воскликнул Тино, когда наша лодка качнулась на волнах. «Мы умрем, мастер Пакку, прошу вас, сделайте что-нибудь». Я же, в ответ на его крик, собирался сказать, что это просто волны, но, что, недоуменно протянул я, бросив взгляд за борт и осознав, что вода спокойная.